Нам судьба любовь подарила. Будьте счастливы, говорила. Мы обещали, что будем. Сердца свои не остудим. Любое время года, и летом, и зимой, назло всем непогодам, твоя любовь со мной. В любое время года, сквозь бури и снега, лети, любовь, как птица, к счастливым берегам. Лети, любовь, как птица, к счастливым. Слов не давали, мы куда-то их подевали. Мы в глаза друг другу смотрели, а над нами звезды горели. В любое время года, и летом, и зимой, а зло всем непогодам, твоя любовь со мной. Любое время года, сквозь бури и снега, лети, любовь, как птица, к счастливым берегам. Лети, любовь, как птица, к счастливым. Остальное все вам известно. Так и родилась эта песня. Родилась, чтоб век не кончаться. Мы за это можем ручаться. В любое время года, и летом, и зимой, назло всем непогодам, твоя